курьер. Пролог. После получения СМС я собираюсь недолго. Обычно все, что мне необходимо, я вожу с собой. На этот раз сообщение застало мне в клубе, где я тусовался с двумя прелестными мадам. Более того, я уже договорился на ночь и собирался было отправиться с ними в поездку по ночному городу до гостиницы. Но моим планам не суждено было сбыться, в кармане завибрировал телефон двумя короткими сигналами, оповещая меня о том, что пришло новое сообщение. «Девочки, прошу прощения, но мои планы поменялись», — сказал я. «Появилось неотложное дело». «Ну как так, Максим, нам же весело», — затянули они в один голос. «Или тебе не хочется?» Девчата уже были изрядно накачанные, и все комплексы у них напрочь отсутствовали. И чтобы показать мне то, что я сейчас теряю, они начали целоваться. «Извините, девочки, но мне пора», — с сожалением распрощался я. «Столик оплаченный, если я не ошибаюсь, на нем еще есть 1010 депозита. Ни в чем себе не отказывайте». Я покинул шумное помещение клуба и достал телефон. Все, как я и предполагал. Два адреса и имя клиента. «Ну что, Тимофей Николаевич, вам, кажется, пора», – пробормотал я себе под нос. Пройдя немного вперед, я нажал кнопку сигнализации, и мой Land Cruiser 200 подмигнул поворотниками, оповещая о том, что двери открыты. Я запрыгнул за руль и набрал адрес, который пришел мне в сообщении. Навигатор быстро построил маршрут, и я тронул машину с места. До нужного адреса ехать было недолго. Каких-то полчаса петляний по Москве, и я на месте. Ну еще бы мне было не сюда, снова пробормотал я, останавливаясь возле комплекса Москва-Сити. «Вы к кому?» – спросил меня охранник на шлагбауме у въезда во двор. «Э, ты что там, попутал?» – гавкнул я из салона, опустив окно и сунув корочки сотрудника ФСБ в нос охраннику. «Простите», – виновато отпрянул он и начал поднимать полосатый ограничитель проезда. Я въехал во двор, остановил машину у нужного мне дома и вышел на улицу. Прохладный ночной воздух немного проветрил затуманенные алкоголем мозги. Подойдя к подъезду, я открыл домофон специальным мастер-ключом. В парадной, естественно, дежурил комендант. «Вы к кому?» – устало спросил он. «Не твое дело», – я снова применил номер с корочками. Комендант лишь пожал плечами и пропустил меня, больше не задавая никаких вопросов. Лифт поднял меня на предпоследний этаж. На этом этаже находилось всего две квартиры, площадь которых превосходила мыслимые размеры. Да и цена, собственно, тоже. Я еще раз сверился с адресом и нажал кнопку звонка на оборудованной камерой двери. Спустя долгих две или три минуты ожидания раздался щелчок отпирания замка, и дверь приоткрылась. В дверном проеме стоял среднего роста человек с седой головой. Возраст примерно лет 60. 65. На вид еще крепкий, видимо, в спортзал ходит. Ну а как же, сейчас среди знати очень популярен ЗОЖ. Что, уже? Устало спросил он. Как вы узнали? Спокойным голосом ответил я вопросом на вопрос. Молодой человек, также устало протянул он, если бы вы работали там же, где и я. Он не закончил фразу, а просто махнул рукой. Пройдете. Почему нет? Пожал я плечами и вошел в шикарную квартиру. Описывать ее смысла нет, потому как подобную роскошь каждый день крутит в интернете различные дизайнерские конторы. Одно скажу точно, в старенькой квартире можно увидеть больше души, нежели в этой, сверкающей роскошью и богатством. Тимофей Николаевич, начал я с уважением, почему-то этот старик вызывал его, хотя то, зачем я пришел, уже говорило о нем все. Я так понимаю, что с правилами вы знакомы. Само собой. Я очень хорошо умею составлять контракты и всегда читаю даже мелкий шрифт, обернувшись через плечо, ответил он. Вы позволите мне выпить? Не волнуйтесь, жену я отправил на море еще неделю назад, а дети? Он снова вздохнул и махнул рукой. В общем, за границей. Понятно, буркнул я и остановился в проходе перед кухней. Выпейте со мной или вам на работе не положено? Спросил он. Даже как-то смешно. «Если принять во внимание моего босса», — усмехнулся я, — «а что у вас?» «О, это напиток богов», — поднял палец вверх Тимофей Николаевич. «Коньяк, настоящий, грузинский, 40-летний, делается только для таких, как я». «Хаем, заинтриговали», — согласился я. «Плесните немного». Я принял бокал и еще раз внимательно присмотрелся к своему клиенту. «Да, он действительно принял судьбу». Хотя и судьбой-то это не назвать. Каждый из моих клиентов делает осознанный выбор. Но вот когда приходит время платить, что только не придумывает. И бегают по всему миру, и прячутся в бункере, и пытаются нанимать киллеров. Вот только я все равно получаю плату. Всегда. Ибо я забираю души. Ну что, вы готовы? Спросил я, когда коньяк в бокале Тимофея Николаевича подошел к концу. Да, вполне, спокойно кивнул тот. Позволите переодеться, или в халате тоже сойдет. Мне без разницы, пожал я плечами. Тогда с вашего позволения, он пошел в гардероб, а я последовал за ним. Не хватало, чтоб в последний момент он дал деру. Но Тимофей Николаевич спокойно выбрал костюм, переоделся в него, вставил ноги в дорогие туфли, хотя с виду и не скажешь. Вот только истинно дорогие и качественные вещи всегда выглядят неброско. «Видите, молодой человек», — указал рукой на двери клиент. «Прошу», — пропустил я его вперед. «Мы вышли на улицу, сели в мою машину, я вытащил из-за пояса пистолет с усыпляющими дротиками и вставил его в специальное крепление под торпедой. Все, теперь можно в путь. Ехать не особо долго, сейчас ночью дороги в Москве не так сильно загружены. Нам нужно выехать за город и буквально через несколько километров будет то самое место. Место, где мой клиент заключил сделку с моим боссом. Только там я смогу забрать причитающиеся ему по праву контракта». До места доехали спокойно. Тимофей Николаевич не паниковал и не предпринимал никаких попыток сопротивления. Хорошо, когда попадаются такие умные люди. Хотя, это с какой стороны посмотреть. Мне таких становится жаль. Гораздо проще, когда начинают выпендриваться. «Мы приехали», — спокойно сказал я. «Я узнал это место», — кивнул тот. «Его трудно забыть. Скажите, а как все будет проходить?» Отвечать я не стал, а быстро приложил руку в район сердца. Мои пальцы засветились красным, и я почувствовал, как душа этого человека начинает проходить через меня и исчезает в бездонной пропасти. Это чувство невозможно сравнить ни с чем. В это время я чувствую боль уходящей жизни, чувствую голод босса, я ощущаю всю суть мироздания, я рождаюсь и умираю одновременно. Боль и наслаждение, которые невозможно выразить словами, хочется корчиться от боли, одновременно кончая себе в штаны. Кажется, в первый раз со мной именно это и случилось. Сейчас я уже научился контролировать себя. Не так хорошо, как хотелось бы, но все же штаны стирать уже не приходится. К моим ногам упала иссушенная мумия, некогда бывшая человеком. Все, моя работа закончена. На этот раз все прошло гладко. Глава первая. Василий Николаевич, что значит уволен? Спросил я, стоя в кабинете генерального директора фирмы по продаже медицинского оборудования. Вы же сами говорили, что я один из лучших ваших сотрудников. Ты, Максим, видимо, не понимаешь, о чем я тебе говорю, терпеливо ответил он. У меня нет средств платить тебе зарплату. В стране кризис, мы сокращаем штат. Но почему я? Почему не Голованова? Продолжал допытываться я. Чем я хуже его? Ничем не хуже, ответил директор. Просто его отец сам знаешь кто. А содержать такой штат сотрудников мне сейчас не по карману. Но ведь я выигрываю почти все госконтракты, я принес вам только за этот квартал почти 20 миллионов. Продолжал я бороться за свое место под солнцем. Максим, ты не один попал под раздачу, все так же терпеливо ответил Василий Николаевич. Напиши, пожалуйста, заявление, и мы останемся друзьями. А вот хрен тебе, разозлился я. Я знаю законы, хотите, сокращайте, как положено. Ты что о себе думаешь, щенок? Терпение директора наконец лопнуло. Я же тебя в порошок сотру, ты у меня кроме как пиццу доставлять больше никуда не устроишься. Посмотрим, вышел я из кабинета, хлопнув дверью. Кажется, я отрезал себе все планы на будущее. Долбанный псих, зачем я так? Где теперь работу искать? Неужели придется возвращаться в свою мухосрань? Дебил, не мог промолчать. Ну и ладно, что он, всесильный, что ли? Найду себе что-нибудь еще. Денег после сокращения хватит на пару месяцев, что-то да подвернется. Пусть только попробует выкинуть меня по статье, я его по судам затаскаю. Мысли как бешеные колотились в моей голове, перескакивая то на самобичевание, то на злость. Я достал из кармана сотовый и, поводив пальцем по экрану, вызвал своего товарища. «Здорово, упырь», — поприветствовал я его. «Жрешь, что ли?» завязывай, а то жопа в машину не влезет. Ха-ха-ха, засмеялся я над своей тупой шуткой. Тебе что, Макс, настроение кто испортил? В раз догадался про мое настроение Генка. Хуже, Ген, меня только что уволили, а еще я шефа на три буквы послал, моментально доложился о своих делах я. Иди ты. Кажется, Генка даже жевать перестал. Ты где? Давай подкачу, пивка попьем, предложил я. В Макдаке я, на ВДНХ который, быстро дал координаты Генка. Ну раз пивка, в среду, в 2 часа дня, значит, тебя точно уволили. А я тебе о чем? Буркнул я в телефон. Жди, скоро буду. Скоро в понятиях Москвы, абстрактно. Можно уложиться за 15 минут, а можно и за 1,5 часа. Но это будет звучать именно. Я скоро буду. Потому как сказать точно никто не сможет. Даже если добираться на метро, может получиться как угодно. Хотя это не самый лучший способ передвижения, но он быстрее многих. Я подошел к пропускному терминалу, пошарил по карманам и выудил безлимитную карту метро. Безлимитная она, конечно, так, по факту между использованием должно пройти не менее 1,5 часа, иначе можно тыкать ей сколько угодно. В метро вам не попасть. Но свою я использовал утром, так что сработала она как надо. После небольшой пробежки по эскалатору я сходу запрыгнул в полупустой вагон и отправился на нужную мне станцию ВДНХ. Пока сидел в вагоне, решил полистать вакансии. Менеджеров требовалось много, это меня успокоило. Найдем работу, где наша не пропадала, пробормотал я. Что, простите? Поинтересовался какой-то дед, сидящий передо мной. Погода, говорю, хорошая, отец, уже громче сказал я. Да, жара нынче сильная, давление прям с утра повышено. Вот, в больницу иду, сразу уцепился за собеседника дед. Вчера вот спину так прихватило, что еле ботинки обул. Апа, дед, извиняй, ответить нужно, сделал я вид, что мне кто-то позвонил. Поднес трубку к уху и отошел подальше от назойливого деда. И почему старики так любят рассказывать о своих болячках? Я доехал до станции ВДНХ и выпрыгнул из вагона электрички. Пара минут езды на эскалаторе и немного пешком. Здорово, чудовище, поприветствовал я Генку. Мы с ним давние друзья, вместе из нашего Мухосранска Москву покорять приехали. Здесь, конечно, дорожки разошлись, но общаться мы не перестали. По выходным в клубы ходим, не в мажорные, в обыкновенные, для простых смертных. Генка, конечно, не так хорошо устроился, но на жизнь хватает. Да и я теперь безработный вроде. Ну здорово, протянул мне руку друг. Что, скоро бомжевать начнешь? В Москве без работы долго не протянешь. Да не ной ты, разберусь как-нибудь, отмахнулся я. Вон, пока в метро ехал, вакансии полистал, работы тьма. Ну-ну, усмехнулся Генка. А то смотри, могу с шефом перетереть, к нам возьмут. Сидеть на шлагбауме на парковке. За 30-ку. Возмутился я. Нет уж, спасибо. У меня амбиции, я может карьеру делать собираюсь. Ты вроде пиво предлагал, карьерист, опять усмехнулся он. Может на Арбат, в грабли. Да погнали, только мне минут 10 пересидеть нужно, безлимитное метро. Поднял я палец вверх, это тебе не хухры-мухры. Пойдем тогда в маркет какой, предложил друг. Что-то меня жабит пиво по 2 сотки пить. Не сцы, отмахнулся я. Угощаю. Карточка сработала, как положено, и уже через 1,5 часа мы сидели в кафе по навесам. Неподалеку играли уличные музыканты, праздно шатались по Арбату туристы. Кого-то уже усадили на детский стул и рисовали шарж. Жизнь шла своим чередом и всем вокруг было плевать на меня, на Генку, на то, что я без работы, и на очередной кризис. В общем-то, тоже было всем плевать. Нет, ну ты прикинь, объяснял я свою позицию другу заплетающимся языком. Я на этого козла 4 года, без отпусков, а он мне, пиши заяву, а я ему, хер те, понял. Ну и зря, не соглашался со мной Генка. Он тебе сейчас работать нигде не даст. Он что, бог? Стукнул я кулаком по столу. Как он мне не даст? Да я специалист по гос, контрактам, да он еще пожалеет. Да и хер с ним, с мудаком этим, махнул рукой тот. Погнали в клуб, может телок каких снимем. А погнали. Не стал спорить я. Прошел месяц, и деньги закончились. Оказалось, что официальная зарплата у меня была 20 тысяч рублей. Все мои понты разбились о правильно заполненный контракт. В итоге по закону я получил меньше, чем мог бы иметь при человеческом отношении к боссу. Но все вышло так, как вышло, и сейчас оставалось только сожалеть. Работу я так и не смог найти. Нет, вакансий было очень много, но вот при звонке за характеристикой на предыдущее место работы я получал отказ за отказом. Приходилось выживать подработками в костюмах хот-дога. Этого едва хватало, чтобы покрыть аренду за квартиру. Я было пытался даже к Генке на парковку попасть, но и там меня ждало разочарование. Генкин шеф тоже позвонил на предыдущее место. Теперь я все меньше и меньше напоминал того успешного 26-летнего человека и все больше стал походить на бомжа. Как следствие, депрессия и постоянное самокопание. Я даже пробовал извиняться перед бывшим боссом, в ответ получил презренную фразу. Надо было раньше думать, ни о каком всепрощении и речи быть не могло, я сам все испортил. В данный момент я сидел в Макдаке и вяло жевал травянистого вкуса гамбургер. Настроение ниже плинтуса, перед глазами телефон, в котором я листаю самые нищенские вакансии. Свой новенький iPhone я продал за 30 тысяч две недели назад, чтобы оплатить квартиру еще на какое-то время. Очень мне не хотелось ехать обратно, на малую родину. В последний мой приезд, на новенькой Киаре, я уж очень сильно понтовался, и теперь все знакомые будут смеяться над моей неудачей и тыкать в меня пальцами. Да и что меня ждет в моем маленьком нищенском городе? Зарплата в 15 тысяч. Я перешел на сайт, где еще месяц назад разместил свое резюме, в надежде увидеть сообщение, но, увы, там тоже было пусто. Доев свой невкусный бесплатный обед, я вновь натянул на себя плюшевый пропахший чужим потом костюм и пошел зарабатывать на хлеб. Вечером, опустошенный и уставший, как собака, я пришел в пустую квартиру и завалился спать. В сон я провалился мгновенно, даже не поужинав и не приняв душ. Телефон звонил уже несколько секунд, когда я наконец вынырнул из сна. Еле продрав глаза, я сначала посмотрел на часы. Время было 12 ночи. «И кому там надо-то, а?» – злобно произнес я, но все же поднял трубку. «Алло, Максим Александрович?» – спросил приятный женский голос. «Да, у аппарата», – злобно бросил я в трубку. «Ничего не покупаю, и кредиты мне ваши не нужны. Извините за поздний звонок, я по поводу вашего резюме», не обратив внимания на мои слова, точно так же вежливо продолжила девушка. «Вам еще нужна работа?» «Да-да, простите, я думал, что вы спам», сразу подбросился я, сон слетел с меня мгновенно. «Тогда ждем вас завтра в главном офисе компании «Адам» к 9 часам утра. Просьба не опаздывать», быстро произнесла девушка. «Отлично, я буду к назначенному часу», ответил я, но в трубке уже была тишина. До конца ночи я так и не смог больше уснуть. Постоянно ворочался, проваливаясь в полудрему, и тут же выныривал из нее, хватал телефон и смотрел на время. Около 6 часов утра не выдержал и вылез из кровати. Даже если я сейчас усну, вставать потом будет гораздо хуже. Кофе, душ, чтобы смыть с себя этот мерзкий кислый запах пота, наконец-то всунул себя в брюки и рубашку. Выглядеть нужно респектабельно, все-таки на собеседовании в крупную компанию иду. Кстати, а чем они занимаются? То, что их офисы находятся по всему миру, я знал, головной так вообще в центре Москвы. Но вот деятельностью компании я как-то не интересовался. Нехорошо будет так опростоволоситься на собеседовании. Я вышел на просторы интернета и начал бегло читать все, что касалось компании «Адам». Ударение, как оказалось, нужно делать на вторую букву, а не как сказала девушка по телефону. Компанию так назвали в честь ее основателя. Странное имя, Адам, еврей, что ли, какой. В общем, сложилось такое ощущение, что компания эта занимается всем, от доставки пиццы до гос, закупок на уровне оснащения армии. Ладно, посмотрим, что они мне предложат, пробормотал я и всунул ноги в туфли, которые тоже давно не одевал. Ногам даже как-то неудобно стало. Все-таки кроссовки в плане удобства лучше, но на собеседование в них не пойдешь. Чем ближе я подбирался к офису, тем сильнее меня начинал бить озноб. Волнение нарастало, начало заметно потряхивать. Возьмут, не возьмут. От этого вопроса зависело все мое дальнейшее существование. Я готов был согласиться на любую работу, хоть курьером по доставке почты, главное, зацепиться, а там я уже себя покажу. «Молодой человек, вы к кому?» Окликнул меня охранник в вестибюле, за своими мыслями я и не заметил, как прошел мимо. «Я на собеседовании, мне вчера звонили», — ответил я. «Фамилия?» — устало спросил охранник. «Лебедев», — ответил я. Тот покликал на ноутбуке, что-то отметил в журнале и поднял на меня глаза. «Проходите, вам на последний этаж», — ответил он. «Лифт вон там, в конце вестибюля». «Спасибо», — вежливо поблагодарил я его и прошел в указанном направлении. Я поднялся в прозрачной кабинке лифта на самый верх и, когда его двери распахнулись, сразу оказался в роскошной приемной. За стойкой секретаря сидела девушка модельной внешности в строгом обтягивающем костюме. Я невольно засмотрелся на такую красоту. «Вы Максим?» – спросила она, оторвав свои глаза от монитора. «Да, он самый», – ответил я, невольно смутившись. «Все же неприлично так пялятся. Проходите, вас ожидают». «Точно так же вежливо, как и по телефону», — ответила она и указала на дверь генерального директора. «Все, мое сердце готово было рухнуть в пятки. Я ожидал все, что угодно, но чтобы вот так сразу на собеседовании к генеральному. Не волнуйтесь», — словно поняв мои мысли, — сказала секретарша, мило улыбнувшись. «Все собеседования Адам проводит лично. А подскажите, пожалуйста, как к нему обращаться?» Вдруг осенило меня, ну не Адам же. В конце-то концов, должно же быть и отчество. «Просто Адам», — снова вежливо улыбнулась она, — «он не любит свое отчество». Руки мгновенно вспотели, как только я сделал первый шаг к двери. «Давай, соберись, тряпка, тебе нужна эта работа». Я распахнул огромные, метра четыре в высоту, двери и вошел в кабинет. Глава вторая. Мои глаза ожидали увидеть все, что угодно, но увидели огромное помещение и стол в конце у окна. Больше ничего в кабинете не было, ни ковра, ни каких-либо полок, вообще ничего. «Проходите, Максим», — разлетелся эхом приятный баритон Адама. «Не стесняйтесь, я уже давно вас ожидаю. Но ваш секретарь сказала, что нужно явиться к 9. Тут же опешил я. «Если бы я знал». «Не переживайте за подобные мелочи, Максим», — прервал меня генеральный. «Проходите, присаживайтесь. Нас ожидает долгий разговор. Блин, странный он какой-то. Отчество не любит, опоздания ему безразличны. Сейчас еще скажет, что и строгая одежда не обязательно». «Вы правы, Максим», — ответил Адам. «Можно было не мучить свои ноги и прийти в кроссовках». Я сел в единственное кресло напротив и уставился на человека, который, кажется, только что прочел мои мысли. Был он среднего возраста, прямой нос, волевой подбородок, сильные глаза, которые постоянно улыбались, и тонкие, как ниточки, губы, которые тоже выражали улыбку. Его можно даже назвать красавчиком. Женщины таких любят. «Спасибо за комплимент», — снова улыбнулся босс. «Вы что, мысли читаете?» — покраснел я. «Или я это вслух произнес?» «А какая разница?» — засмеялся он. «Вы можете говорить со мной открыто. Поверьте, я не осуждать вас сюда позвал. Кстати, что за работу вы мне предлагаете?» — спросил я. «А кем бы вы хотели здесь числиться?» — перевернул мой вопрос Адам. «Ну, я даже не знаю», — смутился я. «Смелее, Максим», — подбодрил меня он и засмеялся в голос. «Я вас не укушу, мне нравятся амбициозные люди». «Что же», — усмехнулся я, — «мне бы хотелось занять ваше место». «Ха-ха-ха», — расхохотался он и встал со своего кресла. «Прошу, вы серьезно?» — снова смутился я. «Вполне. Смелее, Максим». Обойдя мое кресло сзади, он подтолкнул меня в спину. «Давайте, почувствуйте себя на вершине мира». Я встал со своего места и уселся в кресло генерального директора. Очень удобное кресло, как будто кто-то специально создавал его под мою спину и задницу. «Ну как?» — улыбнулся Адам. «Нравится?» «Очень удобно», — признался я. «Но ведь вы меня позвали совсем не для этого. Как же вы все любите спешить», — засмеялся он. «Но вы правы, жизнь коротка, она пролетает как вспышка». Он громко хлопнул в ладоши, а потом бах, и тебя уже нет. «Ха-ха-ха, забавно, не правда ли?» «Вам виднее, я совсем перестал его понимать. Это я от скуки, не обращайте внимания, Максим», — улыбнулся он. «Так что же вы хотите?» «Нет-нет, стойте, дайте мне угадать», — остановил он меня, едва я открыл рот. «Наверняка уважаемую работу, чтобы и людям не стыдно было рассказать. Деньги? Ха-ха-ха, куда же без них. Ну и, конечно же, красотку, вроде той, что работает моей секретаршей». Я угадал. Словно ребенок, Зашелся в восторге Адам. «Ну, я бы не отказался», — смутился я. «Решено», — хлопнул он в ладоши. «Я сделаю вас главным партнером своей компании, в деньгах вы нуждаться не будете. А что касаемо секретарши, могу пригласить ее сюда, и можете трахаться, ха-ха-ха. Вы псих», — не смог сдержать я вопроса. Все происходящее вокруг больше напоминало издевательство. «Ха-ха-ха», — снова расхохотался он. «Вы мне определенно нравитесь, Максим. И нет, я не псих, я дьявол. Если хотите, сатана, или как вы еще меня, люди, называете». «Смешно», — сказал я, добавив в голос как можно больше сарказма. «Не очень», — серьезно ответил Адам. «Не верите?» «Нет», — ответил я, уже начав забавляться ситуацией. «Напрасно», — усмехнулся он, и вдруг в один миг все изменилось. В воздухе завоняло серой, температура резко возросла так, что я мгновенно вспотел, а мой наниматель увеличился в размерах и превратился в огромное чудовище с рогатой башкой и жуткими клыками. Из его жуткой пасти сорвалось пламя, а хохот стал жутким и эхом разлетелся по просторному кабинету. «А так?» – спросил уже человек, в одно мгновение оказавшийся на месте только что стоявшего здесь монстра. Я ничего не ответил, сидел и хлопал глазами от удивления. «Да что там, я просто охуел от происходящего. Вот почему всегда нужно устраивать шоу», — устало сказал Адам. «Неужели нельзя просто поверить на слово? Теперь этот жуткий запах будет выветриваться неделю. И какой козел придумал, что я должен выглядеть именно так, к тому же еще и вонять тухлыми яйцами? Но, как, что?» Никак не мог я сформулировать свои слова. «Что вам от меня понадобилось? Я должен продать вам душу». «Напротив», — усмехнулся он, — «я хочу предложить тебе работу, и она гораздо интереснее, чем просиживание штанов в этом кабинете». «Я свои чуть не намочил», — смутившись, — сказал я. «Что за работа и сколько вы будете мне платить, а главное, чем?» — спросил я, хотя для себя уже решил, что ни за что не соглашусь на это. «Что бы там мне ни предложило это чудище, я не соглашусь. Максим, я вижу, что напугал вас», — усмехнулся Адам. «Не стоит бояться, ваша душа мне не нужна. Сейчас чуть ли не каждый второй готов заложить ее за пару миллионов долларов. Тогда что же вам нужно?» «Мне нужен тот, кто принесет мне эти души», — став абсолютно серьезным, сказал Адам. «Вы это серьезно?» Я все никак не мог избавиться от ощущения нереальности. «Абсолютно», — ответил он и добродушно улыбнулся. «Ну что, по рукам? Свои условия я тебе озвучил». «Нет, спасибо», — усмехнулся. «Знаю я, чем заканчиваются подобные истории. Мне моя душа пока еще дорога». «Ха-ха-ха», — снова в голос засмеялся дьявол. «Да ты минуту назад даже не верил в мое существование». «Зато теперь верю», — помотал головой я. «И мой ответ – нет». «Хорошо, что ты хочешь». Развалился в кресле мой наниматель и скрестил руки на груди. «Проси все, что хочешь, и это никак не отразится на твоей душе. У меня два вопроса», — решил я хотя бы пополнить багаж знаний. «Почему я? И почему Адам?» «Ну, на второй вопрос я тебе отвечу», — усмехнулся он. «Потому что я Адам. Я есть первое живое существо, созданное отцом. Именно я создал себе Еву, за что и был изгнан навеки. Вы все мои дети, в каждом из вас есть часть меня. Но разве вы не ангел, который восстал против Бога?» Задал я дурацкий вопрос. «Нет, ангелы были после», — отмахнулся он. «Но да, я тоже к этому причастен». Он снова натянул на лицо свою фирменную наивно добрую улыбку. «Так все же, почему я?» — не оставил я свой вопрос. «Чем я так выделяюсь на фоне остальных миллиардов людей? Во-первых, ты меня не боишься. Во-вторых, у тебя есть определенная сила, без которой ну никак не обойтись», — начал он, затем снова улыбнулся. «Нет, ну если ты так категоричен, тогда извини за беспокойство, найду себе другого, посговорчивей». «Хорошо», — кивнул я. «Всего вам доброго, прощайте». «Сядь на место», — громыхнул голос, уже не похожий на человеческий. Я тут же опустил пятую точку на кресло, вот только оно внезапно оказалось с привычной стороны стола, а хозяин кабинета, как ни в чем не бывало, восседал на своем законном месте. «Значит, я вам нужен», — сказал я с задумчивым видом. «Видимо, эта сила не так уж и часто встречается», — умный улыбнулся Адам. «Это хорошо. Да, ты прав, для того, чтобы усадить тебя в это кресло, мне пришлось серьезно поиграть на доске жизни. Для вас это игра. А что ты хочешь от бессмертного существа с неограниченными возможностями? Неподдельно удивился тот. Мне чаще всего скучно. Ладно, к делу, чего ты хочешь? Давайте начнем с моих обязанностей, здраво решил я. А там уже посмотрим. Здраво, кивнул собеседник. Так значит, ты согласен. А у меня есть выбор. Наконец задал я свой главный вопрос. Потому как мне кажется, что его у меня попросту нет. Ну, заставить я тебя не могу, подумав, ответил он. Это ты уже понял, но выпустить тебя отсюда без работы тоже не получится. Тогда давайте обсуждать условия, кивнул я. Вот это мне нравится, радостно потер ладони Адам. Торг, самая моя любимая часть. Ваши условия мне подходят, начал я, должность уважаемая, вот только я не понял, сколько денег мне будут платить. Нисколько, засмеялся Адам. Ты получишь полный безлимит, без каких-либо ограничений. Не поверил я, абсолютно никаких, хоть целую страну себе купи, абсолютно серьезно сказал он. Что-нибудь еще? Да, а как насчет моей души? Как это все отобразится после моей смерти? Спросил я. Здесь все сложно, задумался дьявол. Понимаешь, на время этой работы ты как бы и не живешь даже, так что судить тебя будут исключительно по делам твоим. То есть я могу кого-то убить, и это не будет считаться грехом. Не совсем понял я. Будет, если человек не относится к твоему заказу, ответил он. Все, что между делом, это твое личное время. Все, что ты делаешь и как поступаешь, решать тебе, и это идет в зачет. Но как только ты получаешь уведомление, с этого момента все не считается. Я как-то слышал такую фразу, что нельзя верить дьяволу, что он обманывает, прищурился я. А еще он рогатое чудовище, от которого воняет серой, снова захохотал он. Меня уже, честно говоря, начал доставать его постоянный смех. Но все же, предлагаете мне верить вам на слово? Приподнял бровь я. Нет, мой мальчик, что ты, выставил вперед ладони Адам. Мы заключим настоящий контракт. Как долго мне придется работать на вас? Спросил я. Минимальный срок, 25 лет, пожал плечами он. Но я бы хотел поговорить с тобой о сотне. Как-то многовато, неуверенно пожал плечами я. Вдруг я вас не устрою. Ах, Максим, Адам облокотился на стол и подпер голову руками. Я уверен, ты будешь лучшим. Но ведь за сотню лет я состарюсь и толку от меня будет мало, усмехнулся я. А ты молодец, снова улыбнулся он. Торгуешься до последнего. Ты останешься таким же, каким вошел в мою дверь. Хорошо, давайте ваш контракт. Махнул я рукой. Умеете уговаривать? Ха-ха-ха, снова расхохотался Адам. Я рад, Максим, что не ошибся в тебе. С контрактом я ушел домой, возиться пришлось долго. Вроде бы думал прям по месту подписать, но, когда начал вчитываться, очень многое пришлось переделывать. Затем уже справками принесу, и можно будет работать. Сначала целый день пытался просто отойти от впечатлений. Не каждый день такие люди, или сущности, работу предлагают. Мало того, еще и настаивают на кандидатуре. Сказать, что это было шоком, ничего не сказать. Но вот он, контракт лежит предо мной и каждый раз доказывает мне, что все происходит на самом деле. Первая моя поправка в договоре еще раз заставила меня сходить за пивом. Как только я перечеркнул и перефразировал предложение, оно тут же вспыхнуло и перетекло на место перечеркнутого. Мало того, правка ручкой превратилась в печатный текст. Еще раз перечитав полученное, убедился, что все на месте и так, как написал я. Опыта работы с договорами у меня много. По сути, любой госконтракт – это в первую очередь договор. Так что я попал в свою струю и прекрасно знал, что делать. Очередная странность была примерно в середине документа. Текст, который я написал поверх зачеркнутого, так и остался написанным ручкой и никак не желал перетекать на место. Хотя следующая правка повела себя, как и до этого, то есть вспыхнула и встала куда нужно. Ну, будем считать, что это подлежит обсуждению. Нужно будет запросить два экземпляра, один себе, а то потом вот так перепишется текст, а я ни сном, ни духом. От такого босса можно чего угодно ожидать. Доказывай потом, что ты не верблюд. 3 дня я корпел над этим документом. Наконец последняя редакция меня устроила, и осталось обсудить буквально 2 правки, которые не пожелали сменить написанное. Прыгнув в метро, отправился к Адаму. Тот оказался на месте и принял меня моментально. Странно, в его приемной никогда не видно посетителей. Зачем он тогда держит секретаря? Видимо, ради статуса, другого объяснения у меня нет. Ну что, Максим, готовы подписать? Спросил меня он. Не совсем, тут две правки на место не встают. Развернул я первую пометку ручкой. Адам прочитал, хмыкнул, и поправка вспыхнула и перетекла на положенное место. То же самое было и со второй, спорить он не стал. Ну а мне только в плюс. Настало время ставить подпись. Здесь, конечно, без крови никак. Пришлось колоть палец и прикладывать его к положенному месту. Вначале Адам, затем я. После того, как мой палец оторвался от бумаги, сначала полыхнули отпечатки, а затем и все буквы. Ну вот и все, теперь этот договор невозможно изменить или уничтожить, сказал Адам. Поздравляю с новой должностью, улыбнулся он. Спасибо, кивнул я и решил уточнить еще кое-что. Еще один момент, кто-то обещал мне секретаршу. Ха-ха-ха, расхохотался Адам. Мне очень нравится ваша хватка, Максим, он нажал кнопку на селекторе. Оксаночка, солнышко, зайди, пожалуйста, и захвати все, что необходимо, для нашего нового сотрудника. Через секунду дверь распахнулась и в кабинет вплыла Оксана. Она подошла ко мне с папкой и как бы нечаянно коснулась меня бедром. Вот, Максим Александрович, ваша карта, вот документы, если вам будет еще что-то нужно, обращайтесь в любое время, ласковым голосом сказала она. Оксаночка, сказал Адам. Максим хотел бы пригласить вас на ужин, отметить свой первый рабочий день. Правда? Обрадовавшись, спросила она и посмотрела на меня. Я согласна, в котором часу нужно быть готовой. Ну, думаю, часам к 7 вечера будет нормально, подумав, ответил я. Куда за вами заехать? Можете забрать меня у офиса, мурлыкнула она и стрельнула мне глазками. Значит, в 7, кивнул я и обратился к Адаму. Я могу идти. Секунду. Сказал шеф. Оксаночка, ты пока свободна. Затем он улыбнулся и обратился опять ко мне. А для вас, Максим, у меня еще один подарок. Я подумал, вам это будет приятно. В общем, вот ваш первый заказ, срок исполнения, месяц. В этой папке вы найдете всю необходимую информацию. В дальнейшем вся остальная работа будет приходить по СМС-сообщениям. Я думаю, что все основные принципы работы вы поймете сразу. Поэтому в дальнейшем личная передача информации не имеет смысла, если только в особых, крайних случаях. А что будет, если я не уложусь в срок? Поинтересовался я. Все, как прописано в договоре, улыбнулся Адам. Вы будете обязаны предоставить мне одну душу в качестве штрафа. Короче, лучше уложиться, кивнул я. У вас все получится, Максим, улыбнулся он и всем своим видом дал понять, что аудиенция окончена. «Я в вас уверен. Всего доброго», — сказал я и усмехнулся. «Или лучше сказать всего злобного». Адам улыбнулся и махнул рукой. «Больше я его не видел, до определенных событий, конечно, но не буду забегать вперед. Первые мгновения моей жизни были похожи на сказку. Что я сделал, как только вышел из офиса? Ну, конечно же, поехал покупать себе крутую тачку. Меня раздирало поскорее потратить деньги. Тем более, что шеф ясно дал понять». Это невозможно. У карты, которую я держал в руках, нет дна. Ну естественно, что просто так покупать крутую машину неинтересно. Нужно вначале переодеться в самые дешевые шмотки и начать удивлять менеджеров. Заодно и посмотрим, оставить им на чай, или перебьются. В салон я вошел с загадочной улыбкой на лице. Давно хотел попробовать управлять Порше. Добрый день, чем я могу вам помочь? Со скучающей рожей подошел ко мне парень в костюме и с бейджиком. «Машину хочу», я нагнулся и, прочитав надпись на бейдже, продолжил, «Руслан, в кредит», улыбнулся тот, но хамить вроде бы не начал. «Нет, оплата по карте», сразу, небрежно ответил я. «Скажите, а Каен Турбо есть в наличии?» «Да, но он в полной комплектации и очень дорогой», снова вежливо улыбнулся тот, но намеки уже понеслись. «Что вы говорите?» Картинно удивился я. «А что бы вы мне посоветовали? У нас в соседнем зале есть прекрасные варианты, которые салон приобретает по программе Tretin», наконец высказал свою позицию менеджер. «Ах вон оно что, я все же услышал то, чего добивался. Значит, вы считаете, что у меня денег не хватит?» «Нет, что вы», начал включать заднюю менеджер. «Я совсем не это имел в виду».